Когда мне было 20, казалось, что мир можно перевернуть, выбрать свой путь, плохое проклацать, взять и свернуть легко с накатанной пацаны. Стоит добавить усилий и башить МС, пока все обессилили понять, что к чему в этом мире всегда не любили. В попытках не стать же рептилией шел я ко дну. Геройские порывы сменялись нервами, срывами, не поняв суть, как все устроено, причин не подняться наверх, их же море. Вскоре я понял, лучших не судят, даже если за них порешали другие все люди. Давай без прелюдий, все оказалось иначе, я был озадачен. Интервью все легко, ушел от оков, период отчаяния, все в одно. Потом предложение, был он таков, мало внимания, не до стихов. Я всегда шел на восстание. Да, это то, что обыватель называл юношеский максимализм. Менял пофигизмом, но я не прогиз. Это сейчас простота, простая же правда, отчаянно сразу повысит лишь боль. Раньше мне не казался безвыходным экшен любой, ведь этот мой вой — приступ безысходности. Наделанных ошибок, подлости в том, что я предполагал, как ведь многое сложится, где не дожал, вот ведь он закон подлости. Память кинжал, что упустил, что опоздал, за ленности, глупости, где утопал, успех не сулил, сам себе не додал. Когда тебе 20, сложно разобраться, что к чему, чего стоит опасаться, как не пойти ко дну. Огонь внутри двигал, я всегда знал, какой сделать правильный выбор.